Мидорфинов. Книга 5. Последний рейд. Глава 1. Несколько мгновений томительного ожидания растянулись, как мне показалось, на целую вечность, после чего как по щелчку пальцев все снова пришло в движение. Гигантская конечность начала медленно уползать обратно в землю, однако передышку мне никто давать не собирался, и из клубов пепла в мою сторону бросилось еще несколько силуэтов. Естественно, это были пустые. От первого брошенного в мою сторону плетения ушел рывком, второй принял на щит, а затем уже сам контратаковал, располовинив усиленным лезвием одну из тварей. Правда, кратковременная радость от неожиданного успеха продлилась совсем недолго, сильнейшее создание пустоши даже близко не планировало умирать, и спустя секунду обе половинки разрубленного тела склеились обратно, словно ничего не произошло. Да, выбраться отсюда живым, не говоря уже о том, чтобы победить, будет явно непросто. Точнее было бы, если бы не одно «но». Не знаю, на что рассчитывал пожиратель, если нападал на меня, зная про мой козырь, но у татуировки на руке от артефакта первых осталось еще две полоски. И если до этого момента я надеялся обойтись малой кровью, то сейчас уже никаких сомнений не оставалось. Остановившись, я прикрыл глаза и потянулся к голубой звездочке, все так же неспешно дрейфующей вокруг моего источника. По телу тут же пробежала очищающая волна энергии, и я уже было изогнул губы в предвкушающей усмешке, как неожиданно понял, что звездочка так и замерла на полпути, словно упершись в какой-то невидимый барьер. Какого черта? Времени на раздумья не было, и тут же пришлось снова уворачиваться от очередных конструктов пустых. Энергия в источнике стремительно таяла, а интуиция опять начала сигнализировать о том, что на меня вот-вот обрушится новая атака пожирателя. На удивление, ни намека на панику у меня даже не появилось. Мозг продолжал рационально пытаться найти выход из сложившейся ситуации, а тело, действуя на одних рефлексах, отбивалось от все новых и новых плетений. И вполне успешно. Запущенная энергетическая игла пробила на вылет черепушку подставившегося пустого, который, нет, мне не показалось. На звероподобном лице твари за мгновение до смерти однозначно появилась усмешка. Они что, в игрушки играют со мной? Но приглядевшись, я действительно заметил, что несмотря на мои болезненные контратаки, почти все пустые смотрят на меня насмешливыми взглядами, как бы это странно ни звучало в отношении нечеловеческих тварей. Десятки плетений, которые принимал на себя щит, были довольно однотипными и безыдейными, будто они прекрасно знали о том, что я почти ничем не смогу ответить. Да, было бы глупо ожидать того, что пожиратель нападет на меня, не позаботившись о том, чтобы нейтрализовать артефакт первых. Барьер, не позволяющий голубой звездочке добраться до моего источника, однозначно был делом его рук. А, судя по всему, целью твари вокруг было не убить меня, а всего лишь измотать и лишить сил. Пока не знаю, нужен ли я живым или все для того, чтобы пожиратель лично нанес финальный удар, но что первое, что второе, мне не особо нравилось. Умерил темп боя, прекратив атаковать в ответ, и все усилия направил на решение загадки с барьером. Проблема заключалась в том, что он был абсолютно невидим, я не мог его почувствовать ни единым способом, однако артефакт первых все так же оставался недоступен из-за странной преграды. Стоп, тогда, в пробое первых, я тоже не видел ни единого плетения, однако загадочный исследовательский центр был однозначно ими напичкан. Снова дело в этой пресловутой чистой энергии. Если переживу сегодняшний день, то брошу все дела в топку и запрусь в подвале, посвятив всего себя экспериментам. Что я знаю о чистой энергии? Ровным счетом ничего, кроме того, что мой аспект каким-то образом ее задействует. При этом, как говорила Эмма, это происходит интуитивно, а значит, пользоваться чистой энергией я, хоть и непроизвольно, но умею. Но как связать мои цветы и артефакт первых? Все так же продолжая прыгать между пустыми, словно бешеный заяц, и чувствуя, что пожиратель снова готовится атаковать, начал по новой пытаться затянуть звездочку и артефакт в источник. Естественно, она ни в какую не желала поддаваться, и двигалась куда угодно, но только не в нужном направлении. Как ни странно, отчаяния или каких-то других негативных эмоций я все так же не чувствовал. Возможно, из-за особой ауры пожирателя, возможно, из-за чего-то другого, но почти сразу после гипотезы про чистую энергию я перешел в какое-то состояние отрешенности. Вроде бы и хотелось получить желаемый результат, а вроде бы и все равно. Но все изменилось, как только я решил представить, что это не артефакт кружит вокруг моего источника, а маленький голубой цветочек. И какой бы бредовой ни казалась идея на первый взгляд, сработала она на удивление отлично. Только я начал представлять, как лепестки цветка вытягиваются в нужную сторону, как звездочка на самую малость сдвинулась, и буквально сразу я почувствовал новый прилив энергии. Работает. Однако, неожиданный успех пробил и плотину эмоций, вернув чувствам былую остроту. Апатия исчезла, и одновременно с этим я потерял концентрацию, а голубой огонек тут же вернулся на свое место. Но я ни капли не расстроился, дорожка к решению была найдена. Тем временем атаки пустых становились все активнее и ожесточеннее, а интуиция снова начала вопить о безумно близкой опасности. Счет шел на мгновение, пожиратель мог нанести свой удар в любой момент. Что ж, сейчас или никогда. Я замер на месте, вбухав остаток энергии в щиты, которые тут же начали содрогаться от прилетающих плетений, и сосредоточил все свое внимание на артефакте первых. «Ты цветочек, маленький голубенький цветочек, и не пытайся убедить меня в обратном, раз я сказал цветок, значит, так и есть». Как бы это странно ни звучало, но визуальные ассоциации вкупе с прямыми мыслями действительно давали результат. Звездочка снова начала нехотя двигаться в сторону источника, словно пробиваясь через невидимую преграду. И когда интуиция уже буквально вопила на ухо, явственно говоря о том, что конец неизбежен, процесс был завершен. Резко распахнул глаза, с наслаждением разводя руки в стороны. Энергия полноводной рекой струилась по каналам, источник увеличился в несколько раз, а мозг снова начал сходить с ума. Кровь бурлила, гормоны счастья достигали каких-то заоблачных отметок, а настроение стремительно превращалось в беззаботно ребяческое. Я чувствовал себя буквально всесильным, с усмешкой наблюдая за жалкими потугами твари пробиться через мой щит. Остатками здравого сознания с удивлением отметил, что отчетливо ощущаю, как к привычной мне энергии добавилась еле ощутимая, практически незаметная взвесь. Незаметная, но при этом настолько плотная и насыщенная, что даже не верилось, что что-то подобное может существовать в этом мире. К сожалению, организм был перевозбужден до предела и требовал действий, так что это была последняя трезвая мысль, которую я успел осознать, прежде чем мое внимание переключилось на назойливый пустых. Прочь! От моего громогласного крика у ближайшей твари тут же лопнула голова, да и остальные не смогли выдержать даже настолько никчемного воздействия без ущерба. Кто-то просто зашатался на ногах, кого-то откинуло назад, а слабейшая парочка просто завалилась на землю, начав кататься в припадке. Вихрь лезвий, сплетенный за доли мгновения, окончательно оборвал мучения всех пустых, после чего я тут же перевел взгляд себе под ноги. Ну и где там мой любимый товарищ? К сожалению, сканирующее плетение, рентгеном пробившее землю во все стороны на несколько километров, показало под ногами лишь пустоту, но если честно, я и не особо рассчитывал увидеть пожирателя прямо здесь. Если бы он мог полностью явиться сюда, то уже давным-давно бы это сделал, не оставив ни мне, ни остальным людям ни малейшего шанса на победу. А возможностей провернуть то, что я видел несколько минут назад, была масса. Начиная от классических конструктов присутствия и заканчивая какими-то извращениями, наподобие частичных порталов. Что ж, главного блюда меня лишили, но ведь на этом пиршество не закончилось. Я неспешно перевел свой предвкушающий взгляд в сторону форпоста, у стен которого до сих пор продолжалась битва. Придется обойтись небольшой закуской. Хотя стоп, зачем я сам себя ограничиваю? Огромные объемы энергии буквально опьяняли, наталкивая все на более дерзкие идеи. Кто сказал, что мне достаточно этой мелочи? Закрыл глаза и принялся плести новый конструкт. Узел, узел, еще узел. Новые блоки вырастали буквально на глазах, и если кто-нибудь сейчас посмотрел в мою сторону магическим зрением, то увидел бы вокруг меня непроходимую паутину из энергетических нитей. Как же я соскучился по таким сложным конструктам. Спустя несколько секунд энергии вокруг меня стало столько, что она начала влиять на внешний мир. В воздухе появились резкие порывы ветра, поднимающие пепел, в клубах которого то и дело мелькали вспышки, похожие на разряды молний. Вечно серое небо над головой начало светлеть, загораясь ярко-желтым светом, а земля под ногами мелко задрожала. 39, 40, 41. Готово. Сложнейший конструкт, состоящий из 42 узлов, завис прямо передо мной, и для его активации осталось лишь завершить финальный блок. Но перед этим я провел небольшую модернизацию и добавил в плетение незапланированный узел, отвечающий за распознавание целей, чтобы хоть немного уменьшить количество человеческих жертв. Когда речь идет о таких масштабах энергии, то невинные потери неизбежны. К этому моменту непогода вокруг меня разрослась настолько, что перекрыла собой бурю от серых суток. В небо возле меня взмылась гигантская пепельная торнадо, искрящаяся сотнями желтых вспышек, а с неба на этот вихрь падал яркий столб света. Воздух трещал от раскатов грома. «Сияй, Азуриан!» – прошептал я традиционную фразу, активируя конструкт. Непогода тут же утихла, словно ее никогда и не было. Гром и ветер пропали, пепел начал плавно оседать на землю, а небо снова окрасилось в привычный серый цвет. Но я прекрасно знал, что это только начало. Это плетение принадлежало народу высших эльфов, и в свое время оно меня очень сильно впечатлило, как своим принципом действия, так и невероятным внешним эффектом. Хотя как оно могло еще выглядеть, если Азуриан, чье имя я произнес, это сам легендарный владыка небес в эльфийской мифологии, подобными именами второсортные конструкты не называют. Тем временем обстановка вокруг снова начала изменяться, точнее не вокруг, а только сверху, небо над головой вновь начало окрашиваться желтым цветом, но теперь это был не еле заметный жалкий клочок, теряющийся на фоне серой массы, а абсолютно каждое облачко, до которого только дотягивался взгляд. Золотистое сияние все усиливалось и усиливалось, подкрашивая тучи и придавая им объем, и секунд через 30 оно достигло своего максимума. Яркий желтый свет, бьющий с небес, заставлял глаза слезиться, но я продолжал смотреть и улыбаться. Все-таки подобные зрелища довольно редко встречаются в повседневной жизни. Наконец, сияние достигло максимума, и мне на щеку упала первая капля, такая же ослепляюще желтая, как и само небо, а потом еще, и еще, и еще. Дождь все усиливался, превращаясь в бурный ливень, а глаза начало буквально жечь от обилия света, но я даже не дернулся опустить веки. Спустя еще несколько секунд я уже стоял посреди абсолютно желтого пространства, чувствуя, как мелко дрожит земля под ногами. Дождь искупления начал собирать свою кровавую жатву. Закончилось все так же быстро, как и началось, и через четверть минуты уже ничего не напоминало о том, что только что происходило. Разве что пустоши были девственно чисты, небо чуть светлее, чем обычно, а ветер полностью утих. Спокойствие и безмятежность. Медленно вытер две дорожки слез у себя на щеках, после чего неожиданно понял, что энергия в моем источнике резко исчезает. Что ж, хорошо хоть почувствовал этот момент, а не просто отключился, как в прошлый раз. Уже на последних остатках сил успел сплести конструкт и телепортироваться обратно в особняк, в свой кабинет, где устало рухнул в кресло. Заемная сила редко когда не оставляет после себя последствий, и сейчас пришел мой час расплаты. Форпост Северный. 10 минутами ранее. Ильдар бессильно скрипнул зубами, наблюдая за тем, как Лемш оторвал голову очередному зазевавшемуся бойцу. Уродливую тварь с непропорционально длинными конечностями, благодаря которым она могла быстро взбираться по стенам, тут же накрыло несколько автоматных очередей, однако человеческую жизнь это уже не вернет, а ведь это были только цветочки. Внизу бесновались еще сотни тварей, и куда более серьезных, чем эта помесь дистрофика орангутанга и летучей мыши. Надежда на то, что атаку получится отбить, таяла прямо на глазах. Единственным светлым моментом было то, что господин Арсений успел покинуть форпост. За то время, что Ильдар его знал, этот молодой парень успел несколько раз перевернуть представление рейдера о мире, а также очень многое дать как ему самому, так и его ближайшим людям. Чего только стоит формирование группы одаренных и те тренировки в таинственном подвале, благодаря которым источник развивался какими-то нечеловеческими темпами. Ильдар не хотел думать, откуда у его господина имеются такие глубокие познания о многих вещах, однако он явственно понимал одно: нельзя, чтобы настолько перспективный лидер глупо погиб здесь. И когда началась новая атака, а господин так и не появился на стене, то Ильдар сразу все понял. От мысли рейдера отвлекло подавляющее чувство апатии, появившееся из ниоткуда. Дышать тут же стало невероятно тяжело, а сердце учащенно забилось. Все еще ничего не понимая, Ильдар перевел взгляд на пустоши и ошарашенно замер. Недалеко от стены в клубах пепла виднелся громадный черный силуэт. Из-за бури очертаний было почти не рассмотреть, но страх, пропитывающий каждую клеточку тела мужчины, не оставлял сомнений, что это за существо. Повелитель пустоши. Этой твари не было ни в одном бестиарии, потому что не существовало ни единого человека, воочию видевшего и пережившего соседство с легендой пустошей. Однако слухов и байк про нее ходило столько, что на их основе можно было написать несколько книг, естественно, самого мрачного содержания. Тем временем силуэт начал медленно скрываться под землей, и Ильдар, наконец, смог пошевелиться. Краем глаза мужчина отметил, что бой полностью остановился, и что люди, что твари, все смотрели в сторону ожившей легенды, словно кто-то поставил паузу во время просмотра киноленты. Это конец, сухие губы мужчины дрогнули, и изо рта вылетала еле слышная короткая фраза. Несмотря на то, что к бою возвращаться никто не спешил, рейдеру было очевидно, что в этой битве им не победить даже чудом. Тем временем повелитель пустошей перешел к следующему шагу, и в воздухе начало закручиваться громадное торнадо, втягивающее в себя тонны пепла. За считанные секунды оно разрослось до невероятных размеров, а в его черном теле появились золотые разряды молний. На этот раз уже не столько от страха, сколько от подавляющей мощи природного явления, захотелось преклонить колени. Что и случилось, как только Ильдар активировал магическое зрение. Это было что угодно, но только не торнадо. Что-то настолько громадное, необъятное и величественное, что Ильдар ощутил себя всего лишь крохотной букашкой по сравнению с этим божественным явлением. Вершина могущества, истинное воплощение смерти. А потом начался дождь. Ильдар даже не заметил, как торнадо исчезло, а со сверкающего золотым светом неба начали падать ярко-желтые капли. И тут же под стенами раздался оглушающий вой боли десятков тварей. Рейдер скосил неверящий взгляд вниз, чтобы увидеть, как сияющие капли буквально стирают с лица земли нечеловеческих созданий. Мужчина даже не знал, как описать происходящее, это не было похоже ни на одно известное ему явление. Каждая капля, попавшая на тварь, просто забирала с собой ее кусочек, и многочисленные уродливые силуэты таяли, словно масло на раскаленной сковородке. К сожалению, это было последнее, что успел увидеть рейдер. Дождь начал литься сплошной стеной, и все пространство вокруг залил желтый свет. Глаза начали ощутимо болеть, и Ильдар прикрыл их руками, чтобы спастись от ярчайшего света. Но это не помогло. Ни веки, ни ладони не могли отгородить маленького человека от буйства энергии, происходящего вокруг. Боль в глазницах все усиливалась, и Ильдар бросился на пол, чтобы хоть как-то спрятать лицо. Однако золотое сияние продолжало усиливаться, проникая буквально в его сознание. Волны желтого света накатывали одна за одной, вбивая мужчину в землю, а рассудок начал быстро тускнеть, не выдерживая такого ошеломительного наплыва. А потом все закончилось. Ильдар, наверное, еще с минуту лежал на земле, прежде чем, наконец, смог перевернуться на спину и с трудом приподнять веки. Все вокруг сверкало разноцветными пятнами, сетчатка с трудом перенесла подобное потрясение. Однако спустя мгновение рейдер и думать забыл о том, что ему больно смотреть. В вечно сером небе пустоши над головой, впервые за всю его жизнь, ярко светило солнце. Глава 2. Господин. Раздался громкий крик Стефа откуда-то из-за стены, нарушая мою концентрацию. Сложная вязь плетения тут же поплыла и рассыпалась в пространстве, отчего у меня вырвался тяжелый вздох. Просил же отвлекать только в самых крайних случаях. Что там опять стряслось? С того злополучного дня, когда мне пришлось истратить очередной заряд татуировки, прошло уже трое суток, и я, как и обещал самому себе, с головой погрузился в исследование. Тем более, что подвижки действительно были, хотя я совершенно не ожидал достигнуть такого быстрого успеха буквально с ничего. Но обо всем по порядку. Для начала меня можно было отчасти поздравить, я теперь смело могу называться одаренным второго ранга. После того колоссального количества энергии, которое временно дал мне артефакт первых, мой источник снова невероятно сильно раздулся, и я перепрыгнул сразу через несколько ступенек развития. Почему поздравить только отчасти? Потому что в другом месте, наоборот, меня ожидал регресс. Магические каналы вновь не выдержали такого перенапряжения и перестали нормально функционировать. А ведь я столько времени и сил потратил на их восстановление. Радовало только то, что на этот раз мне не приходилось начинать все с полного нуля. Большая часть каналов подлежала восстановлению, и полностью уничтожены были только самые свежие, недавно воссозданные отростки. Так что пару недель интенсивной терапии, и я уже вернусь к прежним результатам, а с учетом выросшего источника. Расклад дел был более чем благоприятным, а это я еще не упомянул самого главного – чистую энергию. Еще во время сражения в пустошах, после того, как мне удалось неведомым образом затянуть звездочку в источник, пользуясь своим аспектом, я заметил, что к известной мне энергии добавилась какая-то новая часть, которую я ощущал чуть ли не интуитивно, такой полупрозрачный жгутик, обвивавший каждую нить любого плетения. И, к моему удивлению, когда я очнулся и снова активировал магическое зрение, то понял, что этот жгутик никуда не пропал. Пресловутая чистая энергия, наконец, сделала мне шаг навстречу. Естественно, восстановление каналов отошло на второй план, и большую часть времени брали на себя именно новые эксперименты, где меня ждало полное разочарование. Единственное, что получилось обнаружить, во время применения аспекта использовалась только чистая энергия, без всяких там примесей. Но как бы я ни старался, отделить жгутики от привычной мне энергии и создать плетение только из них у меня не получалось от слова совсем. Господин, тем временем, дверь в комнату распахнулась, и на пороге застыл Стеф, недоуменно оглядываясь по сторонам. Я же говорил, что экспериментов было много. Различные цветы, кустики и прочие растения усеивали собой пол подвала, пробиваясь вверх прямо сквозь толстенную бетонную плиту фундамента. Что уж поделать, аспект волей-неволей превращал меня в друида, даже если я сам и не хотел этого. Да, обернулся я, делая вид, что в шикарном саду, находящемся в маленькой комнате глубоко под землей, нет ничего странного. Вам письмо, наконец, Стеф опомнился и начал говорить, от императора. Моя бровь удивленно приподнялась. Люди императора уже имели честь посетить мое имение, причем два раза. Первый раз прибыла некая исследовательская группа, которая попросила показать им место, где видели пожирателя, точнее, повелителя пустоши. Эту тварь тут знали именно под таким именем. За их работой я особо не следил, да и пытаться найти что-то в пустошах сейчас было бесполезно. После использованного мною плетения, серые земли действительно стали пустошами, в них не осталось ничего. Твари буквально испарились, лишив рейдеров законных трофеев, и даже пепел почти полностью исчез, оголив спрятанную под собой черную каменную почву. Не знаю только, как там обстояли дела с пробоями, такие необычные аномалии вполне могли пережить даже мой неприятный дождик. Исследовательская группа прибыла уже тем же вечером, что и случилась атака, однозначно Аарон постарался, а вот уже на следующий день нас посетила бригада медиков на карете скорой помощи с имперским гербом. Парочку из лазарета, которую оставили нам на передержку те серьезные ребята, тут же забрали, а вот на исковерканную бронетехнику лишь посмотрели, подцокали языком, да бросили здесь. Так что теперь у меня потенциально была новейшая боевая машина, которую не чурались использовать люди императора. Осталось только придумать, как ее восстановить. Ладно, давай его сюда, вытянул я руку вперед, возвращаясь из своих мыслей к реальности. Оно же у тебя с собой? Нет, Стеф покачал головой. Аарон сказал, что ему предписано передать конверт вам лично в руки. Аарон, теперь уже вторая моя бровь поползла вверх за первой. Имперский наблюдатель укатил сразу после атаки, даже не попрощавшись со мной. Правда, у него в любом случае не получилось бы это сделать, даже если он и хотел, потому что в этот момент я без сознания валялся у себя в кабинете. Но в любом случае, такого скорого возвращения блондина я не ожидал, тем более на фоне общей обстановки. Северный довольно быстро пустел. Вслед за наблюдателем уже на следующий день меня покинули все присланные для усиления форпоста отряды, да и большинство наемных рейдеров тоже завершали свои контракты. Разве что Демин порывался остаться у меня на службе, однако у него были какие-то срочные дела в своем имении, так что он тоже вынужден был отправиться домой, но железно обещал вернуться. Так что Северный снова сиял своими безлюдными улицами, но я совершенно не переживал на этот счет. Скоро должны были вернуться все гражданские, которые покидали форпост на время опасных дней. «Ладно, пойдем к Арону», — кивнул я Стефу, начиная пробираться сквозь заросли растений к выходу. Лифт быстро поднял нас из подземелья на нижний этаж особняка, и слуга быстро повел меня в сторону кабинета, у дверей которого скучал блондин. «Не ожидал увидеть вас так скоро», — кивнул я в знак приветствия. «Обстоятельства-с», — кивнул мне в ответ имперский наблюдатель. Стеф учтиво распахнул перед нами дверь кабинета, и мы с Аароном прошли внутрь. Итак, что понадобилось его императорскому величеству от моей скромной персоны на этот раз? Задал я вопрос, как только мы уселись за стол. Идей в голове было много, но вполне вероятно, что ни одна из них не окажется верной, Николай Забельский умел преподносить сюрпризы. «Прошу», в руках Аарона появился конверт, в углу которого отчетливо виднелся имперский герб. «Если у вас появятся какие-то вопросы, то можете сразу же уточнить их у меня». Забрал протянутый конверт, достал документ и быстро пробежался по нему глазами. Текста в послании было всего пару строчек, а его содержание было вполне ясным и однозначным, так что вообще непонятно, какие вопросы могли тут возникнуть. «Император требовал от меня срочно явиться на какое-то незапланированное собрание родов, на котором будут решаться вопросы государственной важности. Разве что зачем понадобилось конкретно мое участие, вряд ли я там скажу хоть пару слов. А если и скажу, то их с большой долей вероятности просто пропустят мимо ушей. Но может быть регламент проведения подобных съездов требует обязательного участия всех крупных родов? Я же не единственный, кого осчастливили подобной весточкой». Поднял я взгляд на Аарона. «Конечно нет», подтвердил мои мысли блондин. «Хорошо», кивнул я, снова пробегаясь по тексту глазами. «А нет, кое-какой вопрос у меня все же появился, в письме не было указано никакой даты, о чем я тут же и сообщил Аарону. Мероприятие состоится сегодня», удивил меня блондин. «Срочно, означает прямо сейчас. Сообщите мне, как только будете готовы отправляться, мы воспользуемся служебными способами перемещения». «Хорошо», неуверенно протянул я. Эта новость была уже довольно странной. «Одно дело, когда тебя предупреждают хоть и в последний момент, но все еще есть время развернуться и, допустим, завершить какие-то срочные дела, и совсем другое, когда ставят вот так, прямо перед фактом. И ладно меня, можно списать на то, что в глазах общественности я полный ноль, но сообщение в конверте явно было типовым, а значит его получили и другие аристократы. Вряд ли Аарон мне здесь соврал. В принципе я готов, разве что переоденусь, и можно выдвигаться». «Прекрасно», блондин еле заметно приподнял уголки губ. «В таком случае я подожду вас у ворот поместья». С этими словами наблюдатель поднялся с кресла и исчез за дверью, оставив меня в одиночестве гадать, что же такого стряслось, раз император настолько быстро желает видеть у себя определенных дворян. И вообще, что за служебные способы перемещения? Может, они прислали за мной вертолет? Многочисленные мысли роились в голове, но я постарался задвинуть их куда подальше и принялся быстро переодеваться в самый презентабельный из костюмов, который у меня имелся. Интуиция молчала словно мертвая, а значит какой-то прямой угрозы меня не ждало. Можно и посмотреть, что же Николаю Забельскому от меня потребовалось. Готовы? Стоило мне выйти за ворота поместья, как Аарон возник прямо у меня перед носом. «Да», односложно ответил я. «Прекрасно», кивнул блондин, доставая из кармана странную пирамидку, размером где-то с кулак взрослого мужчины. «Приложите, пожалуйста, ладонь». «Что это?» – спросил я, касаясь рукой холодной металлической поверхности артефакта. В том, что это не просто безделушка, сомнений не было, а Аарон уже успел прикрыть глаза и начал плести какой-то конструкт. Магическое зрение я не активировал, но колебания энергии в воздухе чувствовались интуитивно, да и блондин не спешил отвечать, на чем-то сосредоточившись. «Сейчас поймете», наконец, мужчина открыл глаза и провернул верхушку пирамидки, которая, как оказалось, состояла из двух сегментов. После этих нехитрых манипуляций артефакт разделился на две половинки, и если нижняя была зажата между нашими руками, то верхняя на несколько сантиметров приподнялась в воздух. Ждать пришлось довольно долго, и, наверное, минут пять абсолютно ничего не происходило. Мы просто стояли прямо посреди улицы, держа в руках металлическую болванку, собирая недоуменные взгляды редких прохожих. И только я хотел снова задать тот же вопрос, как пирамидка мелко задрожала, и спустя мгновение мир вокруг потемнел. Да это же портал. Знакомое ощущение от перемещения сквозь ткань пространства меня немного удивило, потому что я не ожидал встретить подобного рода конструкты в этом мире. Даже кривой и косой портал требует от создателя довольно серьезного навыка построения плетений, а с учетом того, что мы перед активацией почти 5 минут стояли, ничего не делая, нас только чудом не расщепило на атомы. Хотя интуиция опять молчала, а значит никакой угрозы во время перемещения не было. Может немного подташнивать, это нормально, отвлек меня от размышлений тихий голос Аарона, после чего я вернулся к реальности и первым делом огляделся, пытаясь понять, куда нас занесло. Мы стояли посреди полутемного, просторного зала, на бетонной плите, исписанной странными узорами. Одинокий прожектор на потолке подсвечивал путь до двери, а двое амбалов с квадратными челюстями у выхода как бы намекали, что надолго задерживаться здесь не стоит. За спиной обнаружился еще один человек, сухонький старик в абсолютно белой одежде, сидящий с закрытыми глазами и что-то шепчущий себе под нос. «Если чувствуешь себя нормально, то можем идти», — снова полушепотом обратился ко мне Аарон. «Не стоит мешать портальщику, у него и так сейчас навалом работы». «Понятно. Значит, переместились мы не за счет артефакта пирамидки, как подумал я изначально, а благодаря вот этому странному кадру, который, судя по всему, пользуется тут авторитетом». Голос Аарона был не просто тихим, в нем сквозило глубокое уважение перед стариком, а может быть даже и легкий трепет. Не удивлюсь, если таких узконаправленных одаренных в империи можно пересчитать по пальцам одной руки, все-таки одинаковые аспекты встречаются не так часто. А сомнений в том, что здесь снова были замешаны именно они, у меня не было. Пройдя мимо амбалов, смеривших нас равнодушными взглядами, блондин уверенно повел меня сквозь хитросплетение коридоров. «Куда мы идем?» – уточнил я, едва поспевая за чуть ли не бегущим мужчиной. В малый зал совещаний бросил Аарон через плечо. «Большинство уже собралось, и ожидают только трех человек, включая вас. А вот это была уже серьезная подстава, так что я сразу прибавил шагу, даже начиная немного перегонять своего провожатого. По себе знаю, что заставляет ждать людей такого уровня – плохая затея, а с учетом моей репутации, что-то мне подсказывает, что словесных ударов за сегодня я как следует нахватаюсь, даже если тихо засяду в уголке и постараюсь особо не отсвечивать». Наконец, блондин остановился перед большими двустворными дверьми и аккуратно приоткрыл одну из них, жестом показывая пройти внутрь, что я, собственно, и сделал, не став оттягивать неизбежное. Несмотря на то, что зал совещаний назывался «малым», размерами к этому прилагательному он не подходил совершенно. Это была большая круглая комната с таким же большим круглым столом в центре, за которым навскидку сидело человек так 30. Аристократы, преимущественно с хмурыми лицами, почти в полной тишине пытались найти чем занять себя во время томительного ожидания. И естественно, стоило новому человеку появиться в помещении, как все взгляды переместились на него, а точнее, на меня. Сразу заметил несколько знакомых лиц. Первым мне на глаза попалась Мария Эдельвейс, которую я не видел, наверное, с приема, где император осчастливил меня северным. Женщина тоже поймала мой взгляд и вопросительно изогнула бровь, на что я тут же смущенно улыбнулся и отвел глаза, напоследок мазнув взглядом по немаленькой груди Марии. Почему бы молодому парню случайно не засмотреться на красивую девушку? Разве есть в этом что-то плохое? Следующим в моем поле зрения оказался Всеволод Кармидов, от которого я позорно сбежал в объединении алхимиков. Но на нем я задерживать взгляд не стал, чтобы не попасть в такое же неловкое положение, как с Эдельвейс, и проскользил мимо, через мгновение наткнувшись на самый настоящий луч уничтожения. Глава великого рода Романовых смотрел на меня пылающими глазами, нисколько не стесняясь показывать свои эмоции. Видимо, папаша до сих пор ярко помнил те события в академии, когда имидж его сына довольно сильно подкосился, и желание наказать виновника никуда не пропало. «Эх, как же чудесно вспоминать, что у тебя до сих пор имеются серьезные враги», — улыбнулся Романову самой издевательски дружелюбной улыбкой, на которую только был способен, после чего поздоровался уже со всеми. «Доброго дня», — слегка наклонил голову, возвращая на лицо невозмутимое выражение, и направился к ближайшему свободному стулу. Да, мой план отсидеться в уголке сразу же накрылся медным тазом, стол то был круглый, придется терпеть. Я до сих пор оставался в центре внимания, так что просто откинулся на спинку высокого стула и прикрыл глаза, игнорируя происходящее вокруг. К счастью, мне повезло, и просидеть в таком положении пришлось меньше минуты, прежде чем еще два посетителя зашли в зал, а затем раздался громкий знакомый голос. «Приветствую всех собравшихся», открыв глаза, я сразу увидел императора, выходящего из-за дверей с противоположной стороны помещения. Присутствующие дворяне синхронно начали вставать со стульев, собираясь выполнить традиционное приветствие, однако Забельский жестом показал оставаться на своих местах. «Не стоит», — покачал головой Николай, после чего уселся за единственное кресло, которое присутствовало среди многочисленных стульев. «Для начала я хотел бы выразить вам свою благодарность за то, что вы настолько оперативно прибыли в столицу по моей просьбе». «Ага, просьбе», усмехнулся я про себя. «Если бы это была просто просьба, то я бы от нее 10 раз отказался. Однако почему-то я сижу здесь, совершенно не понимая того, что мне делать среди всех этих надменных аристократов. Не помню, когда я настолько быстро созывал Малый Совет последний раз», тем временем продолжал император. «Однако сейчас причина действительно более чем веская. Как нетрудно догадаться, речь пойдет о самой насущной на сегодняшний день проблеме. О повелителе пустоши», задал вопрос один из незнакомых мне дворян. Седой мужчина с острым треугольным лицом и лысой черепушкой, чудесно отражающий свет от многочисленных светильников. «Или о том непонятном явлении, которое уничтожило всех тварей, а заодно и лишило зрения почти треть моих людей. Оба ваших предположения верны, но в основном, конечно, говорить будем о повелителе пустоши», совершенно спокойно отреагировал император, не обратив внимания на некую фамильярность в обращении. «Вы уже могли заметить, что сегодняшний состав немного отличается от привычного Малого Совета, и причина этому довольно проста. Я приказал пригласить только тех, кто сможет принять непосредственное участие в предстоящей задаче». Император взял продолжительную паузу и медленно обвел всех присутствующим тяжелым взглядом, уделяя каждому человеку примерно по секунде. Естественно, пока очередь не дошла до меня, серые глаза Забильского сканировали меня почти четверть минуты, прежде чем он, наконец, произнес следующую фразу. «Нам необходимо уничтожить повелителя пустоши. Это то, конечно, все хорошо. Но при чем здесь я?» Глава 3. Император не переставал меня удивлять. Даже если у него и получилось прознать про то, что я одаренный, или раскопать какие-то другие мои секреты, то все равно род Мидорфиновых в его глазах не должен был встать в один ряд с остальными присутствующими аристократами. Однако я все равно почему-то сидел здесь, и по недоуменным взглядам некоторых дворян, нет да нет падающих на мою скромную персону, ни я один не понимал причин подобного решения. «Ладно, надеюсь, что к концу этого мероприятия все встанет на свои места. Но вы уверены, что нам стоит настолько торопиться?» — задал вопрос тот самый лысый аристократ, изначально завязавший диалог с императором. «Мы буквально на днях получили первое задокументированное появление этой твари, и тут же собираемся строить какие-то невыполнимые планы по ее уничтожению. Давайте для начала я добавлю немного вводных», — мягко улыбался император, но я явственно увидел, как в его глазах загорается предупреждающий огонек. «Кажется мне, что между лысым и Забильским отношения не самые гладкие, а потом мы уже решим, насколько мое решение идиотское». Естественно, лысый не осмелился прямо озвучить императору подобное слово, однако какой-то похожий подтекст и правда чувствовался в его словах. «Месяц назад мой аспект сработал в очередной раз, но в довольно необычном ключе. Судя по всему, император даже не предполагал, что кто-то из присутствующих может не знать про его умение спонтанно видеть будущее. Хотя действительно глупо было думать, что самые влиятельные люди империи не знают главную силу своего правителя. Я впервые увидел пустоши». Забильский снова взял паузу, обводя всех присутствующих своим тяжелым взглядом и убеждаясь, что до них дошел смысл сказанного. «Мне тут же вспомнились слова аристократа из клуба Михаила Ларионовича, который передал мне членскую карту во время моего первого визита в столицу. Если не ошибаюсь, Дмитрий говорил, что главный минус аспекта императорской четы – это то, что в видениях ни разу не встречалось ничего, связанного с пустошами. И в нынешних реалиях, где серые земли – единственная и серьезнейшая внешняя проблема империи, это было действительно совсем неприятно. А тут на тебе такой сюрприз. Интересно, на этот раз к разговору подключился Всеволод Кармидов, по лицу которого было видно, что он глубоко погрузился в раздумья. «А что конкретно показал вам аспект? Гигантский пробой, не похожий ни на один из существующих», — сразу начал отвечать Забильский. «Несколько людей, выходящих из него в пустоши с улыбками на лицах. Яркое солнце, сияющее на безоблачном голубом небе над их головами. А главное, зеленый росток под ногами, проросший посреди безжизненной каменной пустыни». После слов императора в зале воцарилась тишина. Картина и правда была похожа на сценарий победы, ведь пожиратель поглощал любое проявление жизни, и даже самый неприхотливый сорняк не смог бы существовать на его территории. «Голубое небо и солнце – это уже так, второстепенные аргументы. Интересно, а мой аспект сможет пересилить ауру этой твари, или даже чистая энергия будет перед ней бессильна, надо будет обязательно проверить, но это почти ни о чем не говорит», — неожиданно воскликнул все тот же лысый аристократ. «Надо будет узнать его фамилию, слишком уж смело он вступает в словесную конфронтацию с императором. Мало ли, когда это случится, может лет через 100 или 200, когда пустоши исчезнут сами собой. Дальше, где находится этот пробой, может быть вообще на другом конце планеты. Ну и главное, с чего вы решили, что это не ловушка повелителя пустошей? Первое видение о серых землях, и вы ему сразу безоговорочно доверяете? Конечно, как и всегда, у уважаемого Леонардо нашлись острые вопросы», — равнодушно произнес Забельский, — «и на этот раз даже вполне основательные. Однако смею вас убедить, что у меня найдутся ответы на них». Предупреждающий огонек в глазах императора загорелся еще сильнее, и он перевел взгляд на наглого лысого, отчего тот еле заметно скривился. «Итак, все вы отлично знаете, что недавно произошло явление, над причинами которого прямо сейчас бьются десятки моих самых лучших исследователей», — после очередной паузы начал говорить Забельский. «К сожалению, бьются безуспешно, однако это не отменяет того факта, что пустошам этот золотой дождь совсем не пришелся по вкусу. По южной границе империи тварей почти не осталось, а пепел в том районе почти полностью исчез. Когда еще действовать, если не сейчас? Что же касается вопроса о дате происходящих событий, то в видении на земле вокруг пробоя почти не было пепла, что неплохо сочетается с вышеописанным эпизодом. Не правда ли? Спорить не буду, но с чего вы взяли, что этот самый пробой находится на южной границе империи?» — уже не так дерзко уточнил лысый. «А теперь мы подошли к самому главному», — улыбнулся император и сделал рукой незамысловатый пас, отчего над столом тут же появилась гигантская иллюзия. Каменная земля пустоши, гигантское облако пробоя, туман которого отливал изумрудным цветом, и остатки мертвого города, теряющиеся где-то вдалеке. «Это же Ретех!» — удивленно воскликнула Мария Эдельвейс. «Башню созерцания я не спутаю ни с чем». «Абсолютно верно», — кивнул император, делая очередной жест руками, отчего изображение над столом сдвинулось, и город на горизонте увеличился в масштабе. «После этого мне тут же стало ясно, про что говорила Эдельвейс. Над безжизненными останками города возвышался черный, громоздкий остов какого-то полуразрушенного сооружения, выделяющийся причудливыми плавными формами. Печально известный город Ретех, полностью погибший во время появления пустошей, и этот пробой в видении находился около него. Но это ВС», — попытался было в очередной раз вставить что-то лысый, однако запнулся, увидев, что император поднял ладонь в предупреждающем жесте. «Я еще не закончил», — холодно припечатал Забельский, показывая, что ему надоела эта односторонняя перепалка. «Это изображение не было воссоздано мной после просмотра видения. Его запечатлел специальный отряд, отосланный к Ретеху для выяснения обстановки. Пробой они видели своими глазами, и даже более того, зашли внутрь. Давление пустошей там чувствовалось настолько сильно, что даже опытные одаренные первого и второго ранга не выдержали и решили на время отойти, чтобы как следует подготовиться к следующему визиту. К сожалению, из-за серых суток он так и не состоялся, однако у меня почти нет сомнений, что там действительно находится логово повелителя пустошей. Так вот, что за отряд мы вынуждены были встречать в такой критический момент. Неудивительно, что Аарон был настолько настойчив и лично отправился с нами, а больных из лазарета забрали так быстро. Кусочки пазла встали на свои места. Хаем, а может, Забельский позвал меня не для того, чтобы участвовать в этом совете, а чтобы выдать законную награду? Было бы очень даже неплохо. И последнее, что я хотел бы сообщить, — тем временем продолжал император, — островному государству тоже была сообщена эта информация, и буквально сегодня утром они передали, что готовы принять участие в совместной операции. Встреча с их людьми состоится уже у самого пробоя, в назначенную дату. Островное государство — шестеренки в моей голове натужно заскрипели, приводя в чувство память Арсения. Спустя несколько секунд информация неохотно всплыла откуда-то из глубин, хотя стоит отметить, что ее были сущие капли. Дело было в том, что с приходом пустоши от былой политической карты мира не осталось почти ничего. Мертвые земли перекроили границы буквально всех существующих на тот момент государств. Словосочетание «внешняя политика» отступило в далекое прошлое, потому что теперь страны разделяли километры безжизненных и опасных территорий, блокирующих связь и препятствующих авиасообщению. Про наземное и говорить смысла не было. У Эвтийской империи, в которой проживал Арсений, осталась всего лишь единственная соседствующая страна, границы с которой не перекрыли пустоши, островное государство. При этом под границей подразумевался небольшой километровый отрезок, где две страны разделяла всего лишь одна миля серых земель. «Какие действия теперь требуются от нас?» Голос Романова выдернул меня из мыслей обратно во внешний мир. «В первую очередь подумать», — усмехнулся император. «Предстоящая акция слишком важна, чтобы мы могли наплевательски к ней отнестись. До участия будут допускаться только сильнейшие одаренные, поэтому здесь я собрал именно тех, кого бы лично хотел видеть в составе будущего рейда. Если не лично, то может быть кого-то из ваших людей, ни у одного же меня в подчинении имеются перворанговые одаренные». Император поочередно посмотрел на Романова, Кармидова, лысого аристократа и еще несколько человек, про которых, видимо, сейчас и шла речь. «Хаэм, а может этот лысик тоже принадлежит великому роду? Глав Лазаревых, Стоцких и Верезиных я ни разу не видел вживую, так что это и правда может быть кто-то из перечисленной троицы. Позвольте тогда задать вопрос, немного отстраненный от темы», — продолжил диалог Романов. «Конечно», — кивнул Забельский. «Вы сказали, что собрали здесь только сильнейших одаренных или тех, у кого они имеются в подчинении. Что-то мне не нравится, какой оборот начинает принимать разговор. Но что в таком случае тут делает он?» На этих словах указательный палец главы великого рода Романовых направился ровнёхонько в мою сторону, и вслед за этим на мне скрестились десятки вопросительных взглядов. Видимо, подобный вопрос имелся не только у отца моего бывшего одногруппника. «А вы всерьез думаете, что новоиспеченный глава рода Мидорфиновых настолько прост?» Император спокойно пожал плечами. «Если Арсений был в числе приглашенных, значит, на то действительно имеются причины. Не волнуйтесь, ненужных людей никто бы звать не стал». После этих слов прилипшие ко мне вопросительные взгляды изменились на заинтересованные, а Романов лишь молча кивнул, но по выражению его лица было видно, что глава великого рода совершенно не был удовлетворен подобным ответом. «Зато был удовлетворен я», — Забельский только что открыто сказал, что знает обо мне больше, чем остальные. «Теперь надо понять, насколько глубоко он смог забраться в мой шкаф со скелетами». «Ладно, мы отстранились от темы», — император вернул разговор в прежнее русло. «Естественно, я не могу никого заставить принимать участие в этом необычном рейде. Риски слишком велики, а потеря каждого высокорангового одаренного – серьезный удар по благосостоянию страны. Но поверьте, награда будет сопоставима опасности миссии, и с каждым потенциальным участником она будет обговорена в индивидуальном порядке». «А какие сроки?» – задал очередной вопрос лысый аристократ, на этот раз уже без намека на пренебрежение в голосе. «Три дня», – тут же ответил Забельский, – «а может даже и меньше, если необходимый состав будет укомплектован раньше. Не стоит затягивать и ждать, пока твари из непострадавших участков пустоши перетянутся в сторону Ритиха». «Еще вопросы?» На этот раз молчание, воцарившееся в зале, было довольно продолжительным, и поняв, что никто больше не собирается ничего уточнять, император сказал завершающую фразу. «Тогда в течение указанного срока я жду от каждого из вас решение и награду, которую вы бы хотели получить в случае согласия», — сказал Забельский, поднимаясь из-за стола. «Собрание окончено». Все присутствующие тут же синхронно встали из-за стола и отвесили традиционный поклон, после чего император кивнул в ответ и развернулся, направляясь в сторону второго выхода из зала. К счастью, этикету в академии тоже учили, и мое тело на автомате повторило за всеми, почти не выбиваясь из общей массы. Все-таки отсутствие практики сказывалось на точности движений, но на это абсолютно никто не обратил внимания, и дворяне, дождавшись, пока император скроется за дверью, тоже принялись неспешно покидать зал. «Не помешаю», — стоило мужчине, сидевшим на соседнем от меня стуле, встать из-за стола, как его место тут же заняла эффектная блондинка лет 25 с ну просто огроменными глазами. «Серьезно, я даже чуть было не подумал, что передо мной уселась Сильванка. Большие глаза являлись главной особенностью этой немногочисленной расы. Хорошо, хоть пальцев на руках было 5, а не 4, все-таки человек». Естественно, помимо необычных глаз, девушке было чем похвастаться. Милое лицо с ярко выраженными скулами, кружевной чокер на тонкой шее, хрупкие ключицы, выглядывающие из-под приспущенного ниже плеч платья. Такая безобидная куколка, от которой совершенно не ждешь подвоха. Но одновременно с этим предчувствие говорило мне бежать от нее куда подальше. да и по редким сочувствующим взглядам, которые бросали в сторону нашей парочки дворяне, выходящие из зала, было понятно, что с этой девочкой-конфеткой не все так просто. Конечно, нет, несмотря на все предупреждающие моменты, я не стал давать заднюю. Вряд ли эта мадам решит сделать мне что-то плохое прямо в самом сердце императорского дворца. А узнать имя очередного противника хотелось, я был почти на 100% уверен, что блондиночка подсела ко мне не с благими намерениями. Чем обязан? Как холодно. Девушка показательно всплеснула руками и уставилась на меня обиженным взглядом, который был невероятно выразительным из-за размера ее глазищ. Могли бы хотя бы представиться, если сложно сделать ни к чему не обязывающий комплимент. Хотя ваше поведение неудивительно, если верить всему тому, что мне про вас рассказывала моя сестра. Сестра, недоуменно переспросил я, пропустив остальные слова мимо ушей. Что ж, представлюсь первой, с лица девушки исчезло невинное выражение, а ему на смену пришел холодный прожигающий взгляд. А спустя секунду мои виски пронзило острой болью, да такой, что я не смог сдержаться и скривился от гаммы нахлынувших ощущений. Благо все продлилось буквально мгновение, за которое фамилия куколки стала мне понятна и без всяких представлений. Татьяна Смирнова. Приятно познакомиться. Остаточные болевые ощущения все еще не давали расслабиться, однако я уже убрал все эмоции с лица. «Значит, Лизавета, ваша сестра, верно?» – холодно ответила Татьяна, не стесняясь показывать свое пренебрежительное отношение к моей персоне. «И я очень жалею о том, что была в столице именно в тот момент, когда вы имели счастье посетить наше родовое поместье. В противном случае события могли бы сложиться совсем по-другому». Последние слова блондинки были абсолютно правдивы. Не знаю почему, но девушка была на порядок сильнее, чем Лизавета, являющаяся главой рода Смирновых. И если бы Татьяна присутствовала при том разговоре, когда мама с дочкой пытались заставить меня обманом подписать какую-то бумажку, то все было бы гораздо плачевнее. Не исключаю даже того варианта, что пришлось бы вступить с ней в открытый бой. Характер у Татьяны был самый что ни на есть стервозный. «Согласен», — с усмешкой ответил на слова девушки. «Если бы я знал, что в роду Смирновых имеется такая выдающаяся особа, то не ограничился бы жалкой просьбой предоставить какую-то там информацию. У меня в форпосте как раз острая нехватка рабочего персонала, думаю, на должность горничной вас бы с удовольствием взяли. А если без проблем заправлять одеяло в пододеяльник все еще не удается, то можете начать с обычной СЛ». «Что ты сказал?» – ледяным тоном перебила меня Татьяна. Ноздри девушки гневно расширились, зрачки сузились до двух маленьких точек, и я приготовился противостоять очередной ментальной атаке, как голос со стороны прервал нашу увлекательную беседу. «Прошу меня простить», – обернувшись, я увидел аккуратно подстриженного мужчину в строгом черном костюме с гербом империи на воротнике. «Но император срочно хочет видеть уважаемого Арсения Константиновича в красном кабинете». «Ну да, кому бы еще хватило смелости вмешаться в разговор двух аристократов, а со слуг императора взятки гладки, и даже эта стервозная куколка ничего ему не посмеет сделать. В таком случае, прошу меня простить», с издевкой повторил я фразу услуги и отвесил вычурный поклон Татьяне, после чего обратился уже к мужчине. «Прошу, я готов», Смирнова оставила мое прощание без ответа, холодным взглядом наблюдая за тем, как я покидаю зал. «И что же мне так не везет на блондинок? Что дочка императора, что это, буквально с первого знакомства чуть ли не записали меня в список худших людей на планете, а я же совсем ничего не делал. Ладно, сейчас явно не лучшее время, чтобы думать именно об этом. Меня вообще-то ведут к императору, а я до сих пор не понял, что он конкретно обо мне знает и с какой целью пригласил на сегодняшнее мероприятие, тем более личная встреча. К сожалению, до нужного места мы добрались меньше чем за минуту, и я не успел продумать, как следует себя вести. Что ж, импровизация, наше все». Собрался с мыслями и вошел в предварительно открытую слугой дверь. Кабинет не зря назывался красным, все его убранство было выполнено в благородных бордовых тонах. Стены отделаны красным деревом, рубиновые шторы на окнах, ворсистый ковер коралловых оттенков под ногами. Интересно, такой яркий цвет был выбран случайно или же специально нацелен на то, чтобы вывести собеседника на эмоции? Что-то мне подсказывает, что второе. Император уже ожидал меня за небольшим столиком по центру кабинета, вдумчиво вчитываясь в какую-то бумагу. Кстати, это был первый раз, когда я представал перед Забельским один на один, но это не вызывало во мне никаких эмоций. Правители тоже люди. «Здравствуй, Арсений», откладывая бумагу в сторону, император поднял на меня взгляд. Его ярко-голубые глаза сильно контрастировали с убранством кабинета, создавая необычное ощущение, будто синий оазис спасения посреди смертельной, раскаленной до красна пустыни. «Интересно, это они придумали. Присаживайся. Добрый вечер», кивнул я в ответ, отодвигая стоящее у стола кресло. «Вы хотели меня видеть?» «Да, и ты даже не поверишь, насколько сильно», усмехнулся Забельский, продолжая смотреть прямо мне в глаза, будто пытаясь понять, о чем я сейчас думаю, и чем вызван настолько пристальный интерес к такой незначительной фигуре, как я. Совершенно нейтрально задал вопрос. «Да и если честно, то я не до конца понимаю, зачем вообще понадобилось мое присутствие на этом вашем малом совете?» Вместо ответа император откинулся на спинку кресла, продолжая буравить меня взглядом. Не особо понимая, как реагировать на такие действия, я также продолжил молча сидеть, предоставляя Забельскому право следующего хода. Вдруг это какая-то проверка, хоть и очень странная? «Ладно, Арсений», наконец, император отмер и наоборот придвинулся ближе ко мне. «Поупражняемся в затейливых придворных фразах и обтекаемых выражениях в другой раз. Сейчас я заинтересован только в одной единственной вещи». «Какой?» – спросил я, так и не дождавшись продолжения фразы. «Твоем участии в предстоящем рейде к Ритеху». Тут же нацепил на лицо удивленное выражение, хотя и предполагал, что нечто подобное может прозвучать. «Но зачем?» – выдержав небольшую паузу, спросил я. «Если сравнивать мою силу с любым другим приглашенным аристократом, то я все равно что пылинка под ногами великанов». «Все не так просто», — покачал головой император. «Помнишь, я описывал момент, который показал мне аспект. К моему удивлению, Забельский не начал говорить про то, что меня раскрыли. Даже наоборот, разговор пока что был довольно далек от этой темы». «Да», — согласно кивнул я. «Если ты помнишь, то я сказал, что из пробоя вышли несколько человек, без имен», начал объяснять император. «Однако я видел лица всех троих, и одним из них, как понимаешь, был именно ты. Но это же еще ни о чем не говорит», попытался соскочить я с рейда, одновременно с этим начиная обдумывать то, что можно попросить у императора. «Раз уж мне так повезло, и я снова оказался в центре внимания, то надо извлечь из этого максимальную выгоду». «Отчасти ты прав», согласился со мной император. «Я тоже не до конца понимаю, как конкретно ты можешь помочь высокоранговым одаренным, однако в это же время я сильно заинтересован в том, чтобы ты принял участие в рейде, как и те два человека, которые тоже были в видении». «Мне сложно так быстро ответить», начал было говорить я, но Забельский меня перебил. «Тебе и не нужно отвечать», на лице императора появилась полуулыбка, а его и без того яркие глаза засияли еще сильнее. «Понимаешь, ты единственный из всей троицы, кому я сообщил эту информацию прямо. И не просто так, ведь узнав, что ты являешься, возможно, необходимым звеном операции, то запросишь гораздо больше, чем планировал вначале. Но у меня уже есть предложение, которое тебя однозначно удовлетворит». Вот мы и подошли к самому интересному. «Надеюсь, что это самое интересное меня не расстроит, а хоть немного воодушевит. Чувствуется, что Забельский не собирается обещать мне горы золота и прочих благ. И какое же?» Дождавшись моего вопроса, император снова взял со стола ту бумагу, которую отложил в сторону, и принялся читать вслух. «Демонстрирует успехи, не присущие людям в его возрасте, особенно если предположить, что он работает в одиночку. Грамотные управленческие решения, внушающий запас финансов, источник которых не ясен, огромное количество специфических артефактов у ближайших людей, почти каждый из которых буквально год назад еще был неодаренным». Император прервался и поднял взгляд на меня. «Мне продолжать?» «Не стоит, я это все и так знаю», пожал я плечами, понимая, что пасли меня гораздо плотнее, чем я рассчитывал. «Необычная реакция», усмехнулся император моему ответу. «Про шпиона, отправленного к тебе доронинами, и уж совсем необычные оружия, появившиеся в Северном, я тоже знаю, да и много про что еще. Ты далеко не так прост, как хочешь показаться, Арсений, и даже более того, на голову превосходишь большинство своих сверстников из сильных родов». «Не задумывался об этом», снова пожал я плечами. «Но к чему вы все это сказали? Разве быть лучше, чем остальные, плохо?» «Смотря с какой стороны посмотреть, Улыбка с лица императора так никуда и не делась. Казалось бы, что правильный ответ – да, однако в то же время вместе с головокружительными успехами появляются завистники, которые хотели бы узнать причину такого взлета. А учитывая богатое прошлое твоей семьи, эта самая причина напрашивается сама собой. Значит, Забельский списал все мои успехи на наследство отца. Что ж, эта теория действительно напрашивается сама собой, так что не стану расстраивать его императорское величество и утверждать обратное. И даже скажу тебе больше, тем временем продолжал Забельский. Отчасти из-за того, что Константин забрал с собой в могилу неизвестное количество нераскрытых секретов, род Мидорфиновых не исчез почти два десятилетия назад. И что тогда вы от меня хотите? Я для виду нахмурился, ведь речь шла о смерти моего отца. Не поверишь, но ничего, еще шире усмехнулся император. Точнее не так, если ты согласишься участвовать в рейде, то я забуду про то, что Константин мог оставить богатое наследство для будущего главы рода Мидорфиновых. Твоему роду будет дана полная амнистия, хоть никаких гласных ограничений и не существовало, а причинами твоего бурного роста никто не будет интересоваться. И поверь, средства или способ, которым ты пробудил источник, стоит немало, и даже я бы хотел знать этот секрет. Более чем хорошая сделка, не находишь?